Глава вторая. Турах закрывает глаза, отдаваясь во власть неумолчной тайги. Шепот леса подхватывает, баюкает на своих волнах. Шелестит лес, накрывает рокотом и тут же откатывается, снова превращаясь в шепот. Детская забава. Найди ворону среди вечно движущейся чащи. Словно не было долгих зим в чужом улусе. Не было столкновения с табатой, не было охотников, идущих в ночи за девочкой, и смертей не было. Да только было, въелось под кожу, не перечеркнешь, не вымоешь. И не наставницу ворону ищет Турах, а оленя. Звуки захватывают, она тонет в них, становится частью леса. Вот блестит черным глазом соболь, прислушивается настороженно и испуганный треском ветки ныряет в заросли. А дальше в чаще стрижет ушами устроившаяся на дневку олениха. У ее бока свернулся, пряча голову, пятнистый детеныш. Турах замечает даже нахохлившуюся сову-сипуху, сонно щурящуюся от света. День не ее время. Вот только семирогого красавца оленя не видать в чертогах лесного хозяина. «Где ты, табата? Откликнись! Куда завели тебя лесные тропы?» Рокочущие зеленые волны несут удаганку все дальше, прочь от улуса. Она вглядывается в просветы между могучими стволами, вслушивается в жизнь тайги, но не находит ни следа. Быть может, слишком далеко ушел табата, так что и не дотянешься? Глубже ныряй, еще глубже, до тех пор, пока не перехватит дыхание. Тогда Турах выскальзывает из объятий тайги, обессилевшая, едва помнящая себя, уже вечереет. В закатных лучах солнца лес блестит золотом. Осень дышит в спину, настигает неотвратимо, замыкая круг. Хватая ртом воздух, Турах откидывается на землю. Не нашла, не нашла. На грани сознания пляшет тревога. Что-то важное крылось в чаще, было, но ускользнуло от внимания удаганки. Значит, будет еще одно погружение. Завтра. «Мне?» — удивилась Каталыына. В глазах сестры заплясали искорки восторга. Турах ободряюще кивнула. «Конечно, тебе. Я же обещала. Посмотри. На них стерх». «Ви!» — Каталыына завертелась волчком. Руки, косы, все в разлет. Потом остановилась и серьезно взглянула на Турах, смешно вытянув шею. «Поможешь?» Смех щекотал горло, но Турах торжественно кивнула и аккуратно заменила старые сережки Каталыыны на новые, серебряные. Над худенькими плечиками сестры расправили крылья два белых стерха. Серьги удаганка взяла у Тимира. Узнав, что Алтаана пошла на поправку, кузнец настоял на подарке для Турах. Она отнекивалась, но Тимир упрямился. «В таком случае...» «Я выберу подарок сама», — поставила условие Турах, устав отказываться от богатой, но совершенно ненужной ей конской упряжи. Турах долго ходила вокруг ножей и уже почти решилась взять бычах с простой рукоятью из березового капа, когда взгляд ее упал на небольшие серьги из очень светлого серебра. Тимир на выбор Турах скривился. «Они же неудачные». Она удивленно посмотрела на изящные серьги и догадалась, это одна из попыток подарка Алтаане. Но Турах нравились тонкие линии, почти белое серебро, невесомое по сравнению с тем, что обычно носят девушки. Как раз для малышки Каталыыны. «Я хочу эти». «Может сказать ему?» «Тимир, сердце Алтааны занято. Ее глаза — кипящий янтарь надежды». Именно они встречают Турах каждый раз, когда она возвращается из леса. Раз за разом удаганка отрицательно качает головой и все сильнее отчаивается. А вот Алтаана не прекращает верить. Нужно чуть больше времени. Табата ведь шаман. Его не так просто найти. Нет, Турах не может сказать. Это не ее тайна, да и Тимир не из тех, кто быстро сдается. Из задумчивости Турах выводит заливистый смех сестры. Каталыына крутится, рассматривая себя в мутное мамино зеркало. Красуется, поворачивая голову то так, то эдак. Откинет косы назад, упрет руку в бок, поза гордая, а сама нет-нет, да косит глазом в отражение. Хороша ли? Невестушка растет. У матери проблем не будет, жених сыщется разом. Такой и должна быть девочка. Помогать по дому, шить, танцевать да наряжаться. Не то что Турах в детстве. Чумазый сорванец с порванной одеждой да ободранными коленями. Будто почувствовав направление, которое приняли мысли дочери, подошла Нарияна. Остановилась за плечом Турах, наблюдая за младшей дочерью, и ласково, но в то же время осторожно заговорила. «Я видела Алтаану. Исхудала бедняжка, а все равно красавица. Да, видела Алтаану. Не одну, с Тимиром». Турах вздрогнула, в груди забилась тревожно птица. Только ли от жалости к Тимиру? А мать продолжала. «Красивая пара. Может, сладится у них что? Хоть и болезная Алтаана оказалась. Я вот подумала, так и у тебя, Турах, может. Ну и что, что ты удаганка? По дому хозяйничать да детей рожать же это не мешает. Ты присмотрись к парням-то к нашим. Ты и теперь чужой стороны племени, ничего не будет помехой. Или у тебя там, в дальнем Улусе, есть кто по сердцу?» Грудь стянула железным обручем так, что не вздохнуть. Тем более слова не вымолвить. «Ты ничего не знаешь, мама». «Я пыталась. Пыталась с Айхалом, но... нет у Даганки пути жены и матери». «Мама, не надо», — шепнула Турах и поспешно вышла из юрты. Она стояла на окраине деревни, обернувшись к подступающей стене леса. Ласковые лучи солнца путались в ее медных косах. Любуется на позолоченные макушки берез и осин? Нет, слишком напряженно вглядывается. «Алтаана?» Она обернулась. «Тимир, здравствуй. Я... у меня для тебя подарок». Тимир аккуратно размотал сверток с украшениями. Расправил струящиеся звенья цепочек. Руки дрожали, словно перетруженные самым тяжелым молотом кузни, наследством мастера Чорруна. Шагнул к Алтаане, близко-близко каждую золотистую ресничку, каждую веснушку разглядеть можно, дотронуться бы. Сильные руки Тимира обняли ее, и тонкую талию стянул наборный пояс. Звеня упали вдоль стана плети и линкобисер, и калинкобисер, нагрудные и наспинные украшения. Отодвинув тяжелые косы, Тимир снял простые серьги Алтааны, заменил на белых стерхов, парящих над облаками, и взял в руки последнее украшение. Бережно обхватила лоб Алтааны, примяв медь волос бастынга, засияло кружево цепочек, спускаясь к худеньким плечам. Бастынга — головной ободок с ниспадающей системой серебряных ажурных цепочек. Шершавые пальцы кузнеца едва коснулись бледной кожи скул. Алтаана опустила глаза, ее жег стыд. Тимир еще не сказал ни слова, но разве может не понять девушка признание в любви, пусть даже молчаливое? Алтаана чуть отступила, сняла бастынгу, чтобы разглядеть украшения. На ободе выгравированы весенние первоцветы и вязь из молодой травы. Пропустила меж пальцев резные звенья цепочек. Легкое, изящное кружево, не металл. Работы тоньше она не видела никогда. Столь богатый дар ей. И речь не только о прекрасных украшениях. Как печально, как страшно, но нужно быть честной, резать по-живому. Тимир не заслужил жестокости, но он достоин правды. Алтаана взглянула в глаза Тимира. Какое удивительное сочетание сталь и нежность. Прости. Я не могу принять твой подарок, Тимир. Он прекрасен. Венчиков, цветов можно разглядеть даже капли росы, словно они живые. И все же я не могу. Она протянула ему бастынгу. Тимир понял, вздрогнул. Одеревеневшие пальцы его неловко сомкнулись на обруче. Это означало бы подарить тебе ложную надежду, но мое сердце давно мне не принадлежит. Алтаана шагнула было назад, отворачиваясь. Сильные пальцы Тимира обхватили ее запястье и удержали. «Спасибо за честность». Глухой голос равнодушный, а в глазах только сталь. Нежность показать можно, боль никогда. Что до подарка, он весь дышит тобой, и больше никому его не носить. Алтана кивает, сдерживая слезы. Если это все, что она может сделать для Тимира, то пусть так. Поддавшись порыву, Алтана шагает к кузнецу, почти прижимаясь к его груди, легонько касается его щеки губами и бросается прочь. Выпустить, выплакать, выкричить чужую боль, ощущаемую острее от того, что именно она ей причина. Нет ничего хуже, чем ждать неведомо чего. Бездействовать. Особенно, когда ты знаешь, что нужно делать. Умеешь это делать. Мастерски. Как тут усидеть на месте? Охотник должен иметь выдержку. Но одно дело — таиться в схроне, чтобы не спугнуть дичь. Знать, что ожидание окупится. Другое — сидеть, сложа руки. Берген терпел долго. Наблюдал за Тураах. Удаганка ежедневно уходила в тайгу, искала Табату одним ей ведомым способом и возвращалась ни с чем. Солнце сменялось месяцем, месяц — солнцем, а шаманские пути Тураах, где бы они ни пролегали, к Табате не выводили. И Берген не выдержал. Сизо-серые стада оленей плотным потоком мчались по небесной тундре, подгоняемые холодным осенним ветром. Еще немного, и раздастся их топот, а копыта высекут искры. Берген вглядывался в тревожный бег облаков и размышлял. Он собрал самых надежных, самых опытных охотников. Им достаточно будет просто напасть на след. Это даст Удаганке направление, а там, если ей будет нужно, Берген поможет. «Я видел его. Дальше по тропе», — шепнул появившийся из зарослей Эркин. «Это точно он, Семирогий». Берген тревожно поморщился. «Слишком легко. Что же Тураах тогда не напала на след?» «Веди». Берген затаился в зарослях, разглядывая Семирогова. Рядом замер любующийся зверем Эркин. Восточнее за стволом лиственницы скрывался Сергех, держа наготове лук и стрелы. Стрелять по оленю Берген запретил. Не хватало повторения истории с младшим сыном Саметея. Но если что-то пойдет не так, Сергех спугнет зверя. Олень медленно двигался между деревьев, покачивая рогами. Косые лучи солнца нет-нет, да пробивающиеся сквозь стремительно бегущие по небу растрепанные тучи окрашивали его бока медью. Красив зверь. Неудивительно, что горячий Эрхан шел по его следу много дней. Зверь не казался ни опасным, ни необычным. Может, это не тот? Мало ли их бродит в обильных чертогах лесного хозяина. Разумнее было отступить, вернуться за Тураах. Берген запустил руку в траву, намотал жесткие стебли на пальцы, выпутал, повторил снова. Если под рыжеватой шкурой действительно кроется его брат, узнает ли он Бергена? Вдалеке проворчал гром. Того и гляди, ливанет. Затянется дождь, следов не найти будет. Не попробуешь, не получишь ответа. Да будет благосклонен к нам Бай-Баянай. Берген поднялся и, разведя руки в стороны, медленно выступил из своего укрытия. «Смотри, рогатый, я с миром!» Любой другой зверь мгновенно бы бросился прочь, но не этот. Олень повернулся к Бергену, затем устремил взгляд в заросли, туда, где притаился вооруженный Сергех, понял Берген. Нужно было что-то предпринять, он порывисто шагнул вперед. Олень повернулся снова. Берген похолодел, глаза у зверя налились тьмой. Вокруг сгустились тени, и сердце леса бешено накатил ветер. «Узнай меня, ну узнай же!» — шептал Берген, заглядывая в черные глаза. Зверь повел рогами, наставляя их на охотника, и поднял копыта. Бах! Удар сотряс землю. Вторе ему по лесу прокатился оглушительный раскат грома. От копыт зверя по земле поползла тьма, зазмеилась в сторону охотников. Берген метнулся назад, оттолкнул выскочившего Эркина. Волна черной смерти, выжигая траву, мчалась в их сторону. «Очнись, Табата!» — выкрикнул Берген, и тут произошло сразу множество событий. Жалостно тренькнула тетива. Под копыта оленя вонзилась стрела с коричневым оперением. Олень встрепенулся, отступая на шаг, и вдруг взгляд его прояснился. Он забил копытами, но иначе. Часто и отчаянно от этих коротких ударов тьма, почти уже захлестнувшая охотников, запульсировала, пошла трещинами и остановилась. Мир ходил ходуном, стряхивая с себя последние сгустки тьмы. Берген пошатнулся, не устояв, и полетел в заросли. И тут все стихло. Не совсем уверенный, что он жив, Берген выдохнул и поднялся. Плечо, на которое он рухнул всем весом, было выбито и соднило. Что ж, болит, значит, живой. «Целы?» «Целы», — глухо откликнулся Эркин, выбираясь из кустов. «Хотелось бы знать, что это было. Абааса, меня раздери», — руганулся сэр Гех, показывая изломанный лук. Треснул прямо в руках, только я стрелу выпустил. Берген огляделся. Олень исчез, оставив после себя мертвую, выжженную без единого языка пламени землю. Но Берген был уверен. Табата, во что бы он ни превратился, узнал его. Это их и спасло.